Глава шестая. Заговор. Таращусь на живот беременной Саммер. Все кончено. Мечта умерла. Мои глаза полны слез, и я старательно изображаю, будто плачу от радости. Может, Саммер на это купится. Когда ты добрый человек, то думаешь, что и все кругом тоже добрые. Дело даже не в деньгах. Потеря 100 миллионов долларов, которых у меня никогда не было, пока не ощущается реальной. То, о чем я сейчас думаю, это тот конкурс. Летиция Букингем расплакалась, когда стала второй после Саммер. И я тогда подумала, ты вообще в своем уме, подруга? Что за дурой надо быть, чтобы мечтать обойти мою сестру? И все-таки вот вам я сама, 9 лет спустя. Куда большая дура. Пусть даже моя сестра замужем за человеком, которому нравится быть отцом. И пусть даже мой собственный брак окончательно развалился, я все еще верила, что все у меня срастется, что деньги в итоге окажутся в моих руках. Казалось, что они просто-таки обязаны быть моими. Заключаю сестру в объятия. Она пахнет и ощущается теперь по-другому. Будто уже размякла, расплылась вокруг новой жизни, растущей внутри ее. Вся такая хрупко-податливая, словно переспелая, а к запаху яблок примешивается какой-то едва ли не грибной душок. От плодородия до увядания всего один шаг. Когда Адам целовал ее в больнице, там, в Таиланде, я почти почувствовала, что у них есть какой-то секрет. Он смотрел на нее так, будто она сделала нечто сверхъестественное. И типа так и оказалось. Ной спросил меня в нашу первую брачную ночь, не боюсь ли я беременности и родов. И я услышала у него в голосе, что он хочет поскорее со всем этим разделаться. Он не хотел наблюдать, как я раздуваюсь и лопаюсь. Адам, по-моему, испытывает совсем иные чувства. Он находит эту новую, пополневшую Саммер даже еще более желанной, чем всегда. Ее груди уже набухают, живот округлился. «Срок еще совсем ранний», — говорит Саммер. «Адам сказал, что со мной происходило то же самое, что и с Хелен, когда она забеременела. Вся эта реакция на запахи и вкусы. Так что я купила один из этих сверхчувствительных тестов и проверилась, даже не дожидаясь задержки. Вообще-то дела у меня должны были начаться только...» — она мысленно подсчитывает. 3 или 4 дня назад. Но я уже знала, что результат будет положительным. Просто знала». «Я так рада за тебя, няшка!» — восклицаю я. Кишки в животе закручиваются в тугой комок. «Если б дело было только в деньгах, так нет же! Даже без этого наследства жизнь Саммер более чем идеальна. Она замужем за любовью всей своей жизни. Она в годовом отпуске на шикарной яхте. У нее скоро появится то, чего, как я сознаю, ей всегда хотелось. Ребенок. «Я тоже за тебя рада, няшечка», — мурлычет Саммер. «Что за чушь она несет?» Сестра перехватывает мой недоуменный взгляд. «Отныне мы с Адамом будем тебя обеспечивать», — объясняет она. «Франсине теперь этих денег не видать, как собственных ушей. Поделиться с тобой наследством мы не имеем права, но можем отдать тебе свои собственные деньги. Деньги Адама. Наверное, мне следует уточнить. Мы проследим за тем, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Адам очень щедрый человек. Я уверена, что скоро ты в этом сама убедишься». «Спасибо. Едва не давлюсь этим словом. Чувствую себя, словно какая-то престарелая пенсионерка, которой обещают подбросить деньжат на кефир. Хотя с чего это тебя волнует, Франсина? Вирджинии-то всего 15». «Давай не будем портить такой момент разговорами про нашу мачеху», — предлагает Саммер. «Как-нибудь потом тебе все про нее расскажу». «Эх, няшка, как жалко, что я не могу клонировать свою жизнь. Как жалко, что у тебя нету Адама, Версавии и малыша. Но не переживай, обязательно наступит день, когда все это у тебя тоже будет, я просто знаю. У тебя будет все, что есть у меня. Я просто первая, вот и все. А пока что нам нужно составить план. Надо много чего утрясти». На миг мне кажется, что она хочет втянуть меня в мелочные детали своей беременности, свой план родов и всякую такую фигню. Меньше всего хочется обсасывать сейчас подобные вопросы. К счастью, сестра оказывается более прагматичной. Заводит речь о нашем переходе. Следующие 2 недели или даже больше кто-то из нас каждую минуту должен находиться на вахте, днем и ночью. Саммер так стелилась передо мной с того момента, как я поднялась на борт, что я размечталась, будто сама смогу выбирать рабочие часы, наслаждаясь усыпанными звездами вечерами и розовыми рассветами и оставив жаркие полуденные и собачьи ночные вахты своей благодарной сестричке. Но теперь я в море с беременной женщиной. Саммер в ее нынешнем состоянии нужно как минимум по-человечески высыпаться. Короче, все самые сложные задачи теперь на мне. С 14 лет я старательно подыгрывала сладким мечтам Саммер, делая вид, будто завещание тоже не помешает мне выйти замуж по любви. Мол, как и Саммер, я и словом не обмолвлюсь про деньги никому из моих дружков. На самом же деле, со дня похорон отца у меня уже был план. Как только мне стукнет 18, я моментально выскочу за кого-нибудь замуж. За кого угодно. Первой сорвусь со стартовой линии, чтобы раньше всех оказаться на финише с золотым ребеночком на руках. Приближалось мое 18-летие, и я как раз собиралась подкатить с подобным предложением к своему парню в то время, Кэшу. Имечко, кстати, просто идеально ему подходило, когда осознала свою ошибку. Имя Кэш произносится точно так же, как кэш — деньги, наличные. Дело в том, что подобное будущее отнюдь не вызывало у меня восторга. Деньги — это, понятное дело, классно, но предстояло связать себя супружескими узами с Кэшем, которого я выбрала исключительно за его предположительную готовность вписаться в мою схему. В остальном же, в качестве спутника жизни, он меня решительно не вдохновлял. Мне было бы совершенно наплевать, что у меня не будет сказочной свадьбы, которую так обожала воображать себе Саммер. Но постыдный рывок в отдел регистрации браков, беременность и роды сеяли хаос во всем моем теле. Какой 18-летней девчонке этого хочется? За пару недель до своего дня рождения, закосив под взбалмошную эксцентричную дурочку, я спросила Кэша, якобы в шутку, сколько денег ему надо предложить, чтобы он взял меня замуж и сделал ребенка. $50, без запинки ответил он. Если мы будем женаты только на бумаге, и мне типа не придется возиться с младенцем. Тут-то я и призадумалась. А стоит ли гнать? Саммер на тот момент ни с кем не встречалась. Мой изначальный план предусматривал, что сестра такая же, как я, что она тоже может тайно выйти замуж, как только ей исполнится 18, чтобы получить деньги. Но Саммер никогда так не поступила бы. Я знала это всем своим сердцем. Тайный скачок к алтарю — это не в ее духе. Она будет действовать открыто и по-честному. Выйдет замуж только когда влюбится, и все у нее будет как у добрых людей. Объявление о помолвке, толпа гостей, пышная свадьба — все это с кондачка не делается. Короче, время у меня было. А до того, как 18 исполнится Вирджинии, так и вовсе 8 лет. Имелись все шансы, что я найду кого-нибудь получше Кэша. Думалось, что в худшем случае просто выскочу за того, с кем буду встречаться на тот момент, когда Саммер объявит о своей помолвке. В лучшем же случае буду и в самом деле на тот момент влюблена. И вот теперь, задним умом, я осознаю, что Кэш вполне мог оказаться куда лучшим супругом, чем мной. Такая вот, блин, ирония ситуации. После нескольких часов утомительных расшаркиваний, кто на свете всех милее, всех щедрее и добрее, мы с Саммер утверждаем расписание вахт. Сестра уверяет, что просто обожает нести вахту в дневную жару и не против постоять допоздна, до наступления темноты. Это вот вставать в полной темноте ей в лом, трудно вырваться из объятий сна. Так что ее первая вахта с полудня до 6 вечера, после чего я ее ненадолго подменяю, а она тем временем готовит ужин. Нам обоим известно, что стрепуха-то она получше меня. Ужинаем рано, пока еще светло, и Саммер вновь занимает свой пост от заката до полуночи, а я тем временем успеваю пару часов вздремнуть. Потом она меня будет, и я сменяю ее до рассвета. От рассвета до полудня решаем по обстановке, смотря кто из нас сильнее устал. Итак, я заставляю беременную женщину стоять на руле каждый день до полуночи на протяжении как минимум 2 недель, резюмирую я. Это вряд ли делает меня сестрой года. «Надо же тебе когда-нибудь поспать», — расцветает улыбкой Саммер. «Все со мной будет хорошо. Ты почти такая же заботливая, как Адам». Постепенно включаемся в установленный распорядок дня и ночи, бодрствования и сна, солнца и света звезд, пока Версавия летит через Бенгальский залив. Отец словно по-прежнему на борту. Мы инстинктивно следуем его старым правилам. Никогда не покидаем кокпит, не прицепив конец линии страховочной сбруи к леерам, которые идут по периметру палубы. А в качестве дополнительной меры предосторожности еще и вызываем друг друга наверх. Отдыхающий член экипажа всегда следит за вышедшим на открытую палубу вахтенным. Хотя большую часть времени с парусами вполне можно работать прямо из кокпита. И если во время вахты «Саммер» что-то требуется сделать на носовой палубе, обычно это делаю я. Вообще-то не думаю, чтобы она хоть раз покидала рубку во время своих бдений. Моя сестра — небольшая любительница возиться с парусами. Это меня вполне устраивает. Все, что мне от нее нужно, — это пара глаз, пока я сплю. В первую неделю нашего перехода обнаруживаю кое-какие изменения на яхте. Адам тут кое-что усовершенствовал. Я всегда думала, что Версавия и без того идеальна. Но должна признать, что холодильник увеличенного объема — это реально вещь. Благодаря ему кормежка у нас на борту просто-таки шикарная. Никогда не думала, что такое вообще возможно на парусной яхте. Все свеженькое, и вечер за вечером Саммер подает все новые блюда тайской кухни, словно шеф-повар на океанском лайнере. А еще Адам установил дополнительный танк для пресной воды, так что вместо того, чтобы киснуть в собственном поту до прибытия в порт, мы с Саммер каждый день принимаем душ. Быстрый холодный душ, но это как раз то, что и нужно в тропиках. Саммер обычно принимает душ в полдень, прямо в кокпите, пользуясь тем, что на сотни миль вокруг нас ни единой души. Вытаскивает из гнезда шланг с простеньким ручным распылителем и угощает меня ежедневным стриптизом. Причем больше никакого тебе девчоночьего бельишка в клеточку. Только откровенно блядские лифчики и кружевные стринги. Белые, розовые и алые. «Это Адам мне купил», — воркует она, сбрасывая на поел кокпита греховно-крошечный клочок атласа, нашпигованный стразиками. Пока холодная вода бежит по ее разгоряченной коже, Саммер подставляет свое роскошное тело, свой сплошной загар, солнцу. Размазывает гель для душа «Дикая роза» по своим полным грудям и практически плоскому животику, и ароматная пена сползает к раздражающей аккуратной линии лобковых волос. Соски у нее уже раздулись от беременности, потемнели от розового к рубиново-красному. Ее свежее белье всегда из одного комплекта, всегда Victoria's Secret или Agent Provocateur, ждет повешенное на румпель. Теперь я понимаю, почему она оставила свои целомудренные тряпки в Уэйкфилде. У нее кардинально изменились вкусы. Я когда-то тоже была сама не своя до нижнего белья. Рылась в каталогах, прикидывала на себя самые экстравагантные штучки в самых шикарных магазинах. Но потом пришлось основательно залезть в долги, и моя коллекция заметно пострадала. Белые вещи потускнели, стали серыми, как вода после мытья посуды. Чашечки бюстгальтеров скукожились, и частенько даже не удается подобрать лифчик в пару к трусикам. А вот то, что Адам оставил на лодке как есть... Это откровенно крошечный для яхты таких размеров топливный танк. К счастью, для подзарядки аккумуляторов, от которых запитаны авторулевой, холодильник и ночью ходовые огни, вполне хватает солнечных батарей, так что топлива нам особо не требуется, пока хватает ветра, чтобы двигаться под парусами. Просто не могу не восхититься Адамом. Если бы отец выказывал такое же внимание комфорту Аннабет, как Адам комфорту Саммер, может, моя мать и не захотела бы избавиться от лодки. Может, отец верил бы Кармайкл Бразерс заботам Колтона, как, по его словам, собирался, и все мы действительно выбрались бы на Версавии в Африку. Тогда, когда еще были одной семьей, до Франсины. Теперь на борту есть даже стиральная машина с отдельной сушилкой, установленные друг над другом в одном из шкафов возле санузла. На борту не хватает воды и электричества, чтобы использовать их в море. Но Саммер уже забила своим использованным исподним вставленную между ними корзину, готовая заняться стиркой, как только мы попадем в порт. «Адам сделал мне сюрприз», — говорит она, когда я впервые открываю дубовую дверь и обнаруживаю ловко втиснутые за ней здоровенные белые кубы. Шепчет мне на ухо, словно Версавия может услышать. «Никому не говори, но это моя любимая штука на борту». «Моя же любимая штука — это по-прежнему двойное зеркало. Обитая на яхте «Саммер», среди принадлежащих «Саммер» вещей, питаясь стряпнёй «Саммер», слушая про Адама и про Тарквина и про будущего ребенка, я почти чувствую, как исчезаю, растворяюсь во всем этом словно в тропической жаре. Не снимаю с лица плавающей по нему улыбки восторженной тетушки, всегда готовая включить ее в полную силу, если Саммер вдруг возникнет передо мной, как чертик из табакерки, пока я несу вахту в кокпите или отдыхаю внизу в носовой каюте или перехожу от одного места к другому. Вот до чего сокращается жизнь в океанском переходе. Но в кабинке санузла я могу быть собой. Никаких улыбок. Вид у девушки в зеркале довольно жалкий, но она, по крайней мере, реальна. И как яхтсмен, я по-прежнему лучше, чем Саммер. Каждый день мы включаем спутниковый телефон, чтобы загрузить прогноз погоды и имейлы от Адама. Тарквин потихоньку поправляется. На самом-то деле Саммер интересует исключительно последнее. Вахты она несет вполне себе ничего, но вечером после ужина я всегда рифлю для нее паруса, чтобы Версавией можно было без напряга управлять в темноте. А потом отдаю рифы, когда она будет меня в полночь на мою вахту. Муссон продолжает дуть сильно и устойчиво с кормовой четверти правого борта. И каждую ночь я наслаждаюсь моментом, когда Саммер уходит спать. Полностью распускаю паруса, и Версавия, словно освободившись от поводьев, срывается с вынужденной рыси в неутомимый галоп к западу. Африка ждет. Несмотря ни на что, я счастлива за румпелем Версавии. Могу напрочь забыть про Ноя и его новую пассию Лори, могу забыть про Саммер и Адама, могу забыть про ребенка. Вокруг меня лишь безмятежный ночной океан. Целую неделю мы не видели ни одного судна, ни единого признака человеческой жизни. Мачта у меня над головой мерно раскачивается среди парящих в небе звезд. В практически беззвучной темноте, в пустую башку, почти лишенную скудных реальных ощущений, начинают пролезать странные фантазии. Как-то раз мы всю ночь словно катились под парусами под горку. Казалось, будто океан наклонился, как огромная тарелка, и я не могла избавиться от ощущения, что нас несет туда, где я уже когда-то была раньше, много лет назад, что впереди некая моя древняя прародина, скрывающаяся за пределами самых ранних моих воспоминаний. Другой такой ночью я, видно, задремала на вахте, поскольку как наяву ощутила запах Адама, его вкус. Почувствовала его в кокпите рядом с собой, обхватившего меня своими крепкими мужскими руками, прижавшегося к моему рту этим странным твердым языком. А еще как-то раз почти убедила себя, что Саммер и Адам отдали мне Версавию. Скромная компенсация за их чудовищное предательство. Я пересекаю на ней океаны, огибаю мыс Горн, веду Версавию сквозь пургу и снег, на неуказанный на картах юг, высматривая айсберги. Мои мечты, блажь безумной бабы, безжалостно освещает трезвый свет дня. Саммер и Адам теперь обожают Версавию. Они никогда мне ее не отдадут. Адам будет выполнять все тяжелые задачи на борту, а Саммер превратит Версавию в дом, нянчась с Тарквином и малышом, почуя всякими вкусностями Адама, занимаясь с ним любовью каждую ночь. Они никогда не оставят тропики. Их жизнь будет вечным летом. На переходе с экипажем всего из двух человек вы не часто видите друг друга. Один из вас постоянно несет вахту, а другой спит. Но мы с Саммер каждый вечер после ужина сидим в кокпите, и сестра буквально не закрывает рта. Я никогда не думала о нас как об отдалившихся друг от друга. Если завещание и вбило клин между нами, то Саммер блаженно об этом не подозревает. Она никогда не проявляла враждебности. Даже тогда, когда я тайно вышла замуж за Ноя, обскакав ее со свадьбой. Но теперь и вовсе ведет себя со мной, как со своей лучшей подругой. Почти как тогда в Куинстауне. Но на сей раз это нечто большее. Здесь, на яхте, она просто пылинки с меня сдувает. Чествует, как королеву. Несмотря на весь тот кавардак, который я устроила из собственной жизни, в словах Саммер нет ни щемящей жалости, ни снисходительности. И все же эти ее разговоры — это малость чересчур. Она явно не ставит целью как-то меня задеть, но каждая затронутая ею тема откровенно рекламирует, как замечательно быть Саммер. Я всегда думала, что воспитывать ребенка умершей женщины — это только лишний геморрой. Но оказывается, в этом есть и свои положительные стороны. Адам настолько благодарен Саммер за то, что она так любит его драгоценного Тарквина, что всеми силами старается облегчить ей жизнь. Постоянно организует нянек и сиделок, которые берут на себя значительную часть нагрузки, или сам забирает куда-нибудь Тарквина, чтобы дать ей время для себя. А Тарквин — это наименее привлекательная часть жизни Саммер. Все остальное куда как лучше. Владелец турфирмы — это муж, каких поискать. Они успели пожить на борту Версавии всего ничего, но Адам уже успел показать им все мои излюбленные места. Скрытые драгоценности Таиланда. Карстовые островки залива Пхан-Нга, коралловые сады Суринских островов, Парадайз-Бич, куда приходят купаться слоны. Пока на Версавии меняли такелаж, Адам свозил Саммер на самолете в Бирму на второй медовый месяц, оставив Тарквина с няней. А ведь они и года еще не женаты. Но больше всего угнетает, что Адам такой романтик. Я ничего не имела бы против, если б Саммер делилась со мной извращенными историями про экстравагантный секс на ночных пляжах, но тут нечто большее. Адам реально влюблен по уши. Полагаю, что смерть жены научила его, что жизнь приходящая, так что теперь он заваливает мою сестру ужинами при свечах, спонтанными подарками, драгоценности, парфюм, белье и неспешными обольщениями, что всякий раз выглядит столь же свежо и едва ли не невинно, как на первом свидании. «По-прежнему кажется, что он немного робеет, когда целует меня», — рассказывала Саммер. «И все же его поцелуи такие властные. Он делает такие вещи, делать которые любой другой мужчина не осмелился бы, но это просто чудесно. Я даже не могу описать, что именно он делает. Давай просто скажем, что он любит доставлять мне удовольствие. Его владение собой экстраординарно. Он сводит меня с ума». Сегодня вечером, однако, все по-другому. Мне приходится перебить болтовню Саммер, поскольку ветер меняет направление. Версавия становится медлительной, словно наконец утомилась. Паруса хлопают. «Мы обогнали муссон», — объясняю Саммер. «Этот ветер будет только стихать, а вскоре переменится, и мы будем лишь тыкаться в него. Сейчас самое время резко отвернуть, чтобы пересечь экватор». Саммер пытается скрыть удивление. Приносит из рубки бумажную карту, расстилает на сиденье кокпита и придавливает оставшейся после ужина тарелкой. «Адам тут уже проложил курс», — говорит она. «Где мы сейчас?» «Это не прямой переход с востока на запад», — говорю я, пренебрежительно склоняясь над картой. «Но прокладка Адама вообще-то очень схожа с моим собственным планом перехода. Неплохо для новичка. Примерно на полпути через Индийский океан карандашная линия зигзагом падает к Зюйду, примерно на 300 морских миль, а потом опять нацеливается строго на Вест. Впрочем, ничего удивительного, что мы проложили практически один и тот же предварительный курс. Это единственный логичный маршрут. В северном полушарии муссон протащил нас настолько далеко, как только мог, но, к счастью для нас, как только он скисает, в южном полушарии оживают юго-восточные пассаты. В конце марта, начале апреля они как раз набирают силу. Ветер и волны будут более буйными, чем здесь, на севере, и всю дорогу до Африки будет изрядно болтать. Проблема только в том, чтобы добраться до этих пассатных ветров. Экваториальная зона — это всего лишь 300 морских миль в направлении с севера на юг, где шквалистые участки с непредсказуемым направлением ветра перемежаются длинными полосами мертвого штиля, а высокие волны катят во всех направлениях одновременно. Как это ни парадоксально, но в штиль парусные яхты гораздо сильнее валяет с борта на борт, чем при наличии ветра, налегающего на паруса. И во время нашего предыдущего семейного пересечения экватора в Индонезии это был единственный раз на моей памяти, когда меня все-таки укачало. Большинство яхтсменов идут под мотором прямо поперек зоны, и я планировала поступить так же, хотя для этого потребуется большая часть запасов топлива Версавии. «Жалко, что нельзя зайти куда-нибудь ненадолго», — лепечет Саммер. «Я с каждым днем чувствую себя все более уставшей». «Я чувствую то же самое. Но сейчас мы очень далеко от цивилизации. До Мальдивских островов, ближайшей страны на карте, пришлось бы долго и мучительно проскребаться в Бей-де-Винт. Они уже далеко позади». «Я тоже устала», — говорю. В затылке противно покалывает при мысли, что Саммер перенапряглась. Чем это может быть чревато на раннем сроке беременности? Вдруг у нее случится выкидыш? «Для нее это будет ужасно, да и мне, похоже, толку с этого ноль. Не успею я и глазом моргнуть, как дорогая сестричка забеременеет по новой». Но что она там говорила насчет Франсины? «Странно быть близнецами». Никто из нас и словом не помянул нашу мачеху с того самого дня, как Саммер обрадовала меня сообщением о собственной беременности, больше недели назад. Но буквально в ту же секунду я слышу от Саммер: «Мне по-прежнему нужно рассказать тебе про Франсину». Пока ставлю Версавию на новый курс, нацеливая ее нос на Зюит, Саммер уносит наши тарелки и карту вниз и появляется со своим айпэдом. «Вирджиния ведь у тебя в друзьях в Фейсбуке, насколько я помню?» — спрашивает она. «Ну, и какие последние новости от нее ты видела?» Фейсбучные посты моей единокровной сестры представляют собой бесконечную серию дурацких мемов, которые обычно постит школота. Но что-то не припоминаю, чтобы в последнее время видела у нее на страничке какие-то личные новости. «Может, она давно не заходила в Фейсбук», — предполагаю я. Это замечание заслуживает переливчатого смеха, Саммер. «Нет», — отзывается она, — «Вирджиния нас типа как заблокировала. Там есть такой специальный фильтр, когда что-нибудь размещаешь. Все выглядит так, будто мы по-прежнему в друзьях, только вот ее посты от нас скрыты». Франсина сделала то же самое, а заодно и мелкие девчонки. «Я ко всем заходила, и показываются только фотки профиля. Нам не видны никакие их обновления, ни в ленте, ни напрямую». «Не пойму, откуда такая уверенность?» — говорю я. «Если ты не видишь их постов, то откуда знаешь, что они вообще что-то постят?» «Спасибо Адаму», — отвечает Саммер, помахивая айпэдом. «Он практически не пользуется Фейсбуком. У него нету даже фотки профиля. Так что, полагаю, когда Франсина велела Вирджинии всех нас заблокировать, то просто забыла про Адама». Она не могла знать, что я время от времени заглядываю в Фейсбук с айпэда Адама, который постоянно залогинен на его аккаунт. «В каком это смысле всех нас?» «Тебя, меня, наверняка Бена и маму», — перечисляет Саммер. «Мы все заблокированы, так что я не в курсе, что происходит». «И ты думаешь, это Франсина велела нашим единокровным сестрам так сделать?» «Такова моя теория». «Да что там вообще может происходить?» Удивляюсь я. Дядя Колтон говорил, что у девочек все хорошо, Вирджиния отлично успевает в школе. Ну, мне жаль, что приходится такое говорить, но Адам считает, что дядя Колтон тоже во все это впутан, говорит Саммер. Скажи мне, тебя никогда не удивляло, почему наш дядя, богатый, симпатичный мужик вроде нашего отца, до сих пор сам не женился и не завел детей? Припоминаю дядю Колтона, стоящего рядом с моей матерью, когда он приехал отвезти меня в аэропорт. И как хорошо они смотрелись вместе. Оба хорошо ухоженные, элегантные и подтянутые. Какие чувства он может испытывать при виде красавицы жены своего покойного брата, пусть даже и бывшей жены? И что ощущает Анна Бет в компании брата ее покойного мужа? Неловкость? Или нечто более вдохновляющее? Но следующий вопрос Саммер совершенно неожиданный. «А как насчет Франсины? Ведь ни единого сердечного дружка с тех пор, как умер папа. Почему? Внешностью Бог не обидел. 40 еще нет. Достаточно обеспеченная. Хотя намного лучше бы себя чувствовала в этом плане, если б Вирджиния унаследовала деньги. Сама ведь знаешь, некоторым сколько денег не дай, все им мало». «Ты как думаешь, она и впрямь все эти годы оставалась такой уж безутешной вдовой?» Мать на моей воображаемой картинке притухает, и на ее месте рядом с Колтоном проявляется лицо Франсины. Более молодой, более блондинистой и более безжалостной. Отец предпочел Франсину Аннабет, так почему бы и Колтону не последовать его примеру? Хотя это что-то новенькое. Не припомню, чтобы Саммер вообще когда-либо затрагивала подобные темы. Не говоря уже о том, чтобы подозревать некую любовную связь, ну или что там на самом деле, какие-то тайные шашни, между нашей мачехой и нашим родным дядей. «Так ты и вправду думаешь, что он трахает Франсину?» — напрямик спрашиваю я. «Фу, как тебе не стыдно, Айрис? Нет, ничего такого я не думаю. Это была идея Адама. Я не люблю строить домыслы, но сейчас покажу тебе то, что совсем не домысел». Она водит пальцем по экрану айпэда. «Саммер, не хочу тебя расстраивать, но ты не можешь залезть в Facebook посреди Индийского океана». «Знаю», — бросает Саммер. «Но Адам сделал скриншоты. Вот». Она тычет мне экраном в лицо. «Это страничка Вирджинии на Фейсбуке. Моя единокровная сестра выглядит охрененно старше и симпатичней, чем когда я видела ее последний раз на свадьбе Саммер в конце прошлого года. Обтягивающее платье на фотке профиля открывает ее новые изгибы. Вирджиния теперь мало чем напоминает прежнего альбиноса. Брови и ресницы у нее темнее, волосы вьются. Это делает ее больше похожей на нас». «Есть и еще картинки», говорит Саммер, быстро чиркая пальцем по экрану. В голосе ее появляется какая-то новая стальная нотка, а взгляд то и дело резко отлетает от экрана в бок, словно вид нашей единокровной сестры ей глубоко противен. На следующем скриншоте группа молодых людей, позирующих на открытом ветру пляже. Песок черный, как уголь, и за спинами у них вздымается огромная скала, похожая на льва, вылезающего из моря. «Эта фотка не со страницы Вирджинии», — объясняет Саммер. «Это из аккаунта Джейка, старого школьного приятеля Адама». Она указывает на улыбающееся лицо на переднем плане. «Знаю этот пляж», — говорю я. «Это львиная скала на Пиха-Бич в Новой Зеландии». «Верно», — кивает Саммер. «Присмотрись получше». На переднем плане я никого не узнаю, но платиновая блондинка в разноцветном бикини в задних рядах выглядит знакомо. Показываю на нее. «Думаешь, это Вирджиния?» «Я в этом совершенно уверена», — отвечает Саммер. «Это я подарила ей этот цветастый купальник. А теперь глянь-ка сюда». Это еще одно пляжное фото. Физиономия мальчишки-подростка крупным планом. Такого же мелового блондина, что и Вирджиния. Снизу подпись «Ричи стукнуло 16», а согласно именному тегу на фотке отмечен некий Ричард Бишоп. Лицо занимает большую часть кадра, но мне видно, что за спиной у сидящего парня стоит какая-то девушка. на виду только женский торс, голый, за исключением полоски радужной ткани, и худые руки, занесенные над мальчишескими плечами. Это застывшее на снимке движение выглядит одновременно и интимным, и каким-то неловким. Лицо девушки за пределами кадра, но я подмечаю ослепительно-белые волосы. «Смотри, Ричард живет в Новой Зеландии». Продолжая прокручивать скриншоты, Саммер делает ударение на последних словах. «Ричард Бишоп. Что-то знакомое». Лихорадочно роюсь в памяти. «Бишоп — это девичья фамилия Франсины. Ричард — пасынок ее брата. Его настоящий отец неизвестно кто, так что у него фамилия отчима». Начинаю понимать враждебный тон Саммер. «Фига си», — говорю. «Выходит, они с Вирджинией практически кузены? И что, встречаются?» «Не знаю, насколько подходящее слово «встречаются», — кривится Саммер. «Как это не противно, хотела бы я, чтобы они встречались. Но только посмотри на ее позу. Посмотри на ее руки. Они должны лежать у него на плечах, но вместо этого зависли в дюйме от его тела. Она пытается не прикасаться к нему. Сразу видно, что он ее особо не вдохновляет. Вот и скажи мне, что за смысл встречаться с родственником, который тебе даже не нравится?» Забираю iPad у Саммер и еще раз всматриваюсь в лицо Ричарда, занимающее чуть ли не весь экран. Похоже, что голова девушки намеренно отрезана при кадрировании. Увеличиваю руку, зависшую над плечом Ричарда, левую. На ней кольцо со здоровенным бриллиантом. «Они обручены», — говорю я. «Франсина снюхалась со своим братцем, и они поженятся, как только Вирджинии стукнет 18. Они держат это в секрете от нас, чтобы мы не торопились. Хотя не знаю, что мы тут можем сделать. Они, по большому счету, не родственники. А даже если и в самом деле кузены, закон не запрещает сочетаться браком с кузенами». «Черт!» — кривится Саммер. «Я надеялась, ты скажешь, что это незаконно. Или, по крайней мере, что это возможное препятствие бракосочетанию. Разве не для этого священник спрашивает, знает ли кто-нибудь причины, почему этих двоих нельзя сочетать браком?» «Нет», — говорю я, — «у тебя должна быть законная причина, по которой их нельзя сочетать браком. Вроде той, что один из них уже женат или замужем, или что этот брак кровосмесительный. Но даже настоящие двоюродные не считаются инцестом. Только не в Австралии, да и, боюсь, в Новой Зеландии тоже. Но там вообще другие законы касательно вступления в брак. Волосы на затылке у меня вдруг встают дыбом. Я всегда думала, что в 15 лет еще жутко рано думать о замужестве или женитьбе. И вот теперь вдруг припоминаю кое-какие особенности новозеландских брачных законов». «Так что типа как удачно, что я забеременела», — с облегчением произносит Саммер. «Иначе смотри, на что способна Франсина. Она собирается выдать Вирджинию замуж, как только ей исполнится 18». «Все гораздо хуже, Саммер», — медленно говорю я. «Разве не понимаешь? Новая Зеландия — вот что самое главное. Новая Зеландия — это их козырная карта. Мы всю дорогу думали, что у нас полным-полно времени. Но Франсина уже вовсю вынашивала свой план, и дядя Колтон, наверное, тоже. Дело в том, что законный возраст вступления в брак в Новой Зеландии отличается от австралийского. С разрешения родителей, а я уверена, что уж с этим-то не будет никаких проблем, в Новой Зеландии можно сочетаться браком в 16. «Когда, говоришь, у Вирджинии день рождения?» Саммер выпрямляется на сиденье. Глаза ее округляются. «В мае. Вирджинии исполнится 16 1 мая». А тут уже апрель на носу. Ясен пень, свадьба всего через месяц. Доброта — это придурь. Просто не могу поверить, что Саммер и Адам разгадали коварный замысел Франсины раньше меня, и все же они и не подумали проверить законный возраст для вступления в брак в Новой Зеландии. Так что в этом океанском вояже Саммер рискует беременностью в 100 миллионов долларов. Если у нее случится выкидыш, то до свадьбы Вирджинии просто не будет времени зачать по новой. Всем известно, как охочи эти подростки до секса. Вирджиния залетит, не успеют еще разрезать свадебный торт.